Глава 48. На следующий день развернулась настоящая медицинская драма. Врачи университетской больницы и я больше всех были в полном недоумении. С раннего утра Кейт МакТирнан заговорила. Меня при этом не было, но Кайл Крэг дежурил в ее палате с рассвета. К несчастью, в словах нашего драгоценного свидетеля не было никакого смысла. Умная, образованная студентка-врач несла полную околесицу. Временами возникали опасения, что она страдает психическим расстройством. Врачи зафиксировали конвульсии и мышечные спазмы. Днем я зашел к больной. Большую часть времени, пока я находился в ее палате, Кейт молчала, не обращая внимания ни на что. Один раз она попыталась заговорить, но у нее вырвался лишь жуткий крик. Мы беседовали с лечащим врачом, доктор Мария Руокко не стремилась утаить от меня какие-либо сведения о своей пациентке. Наоборот, она вела себя очень дружелюбно и пыталась мне помочь. Доктор Руокко сказала, что окажет всяческое содействие в поимке человека, точнее животного, так ужасно обошедшегося с молодой студенткой. У меня сложилось мнение, что Кейт МакТирнан до сих пор считает себя пленницей. Наблюдая за тем, как она борется с неведомыми силами, я понял, какой она боец. Мне захотелось подбодрить, успокоить ее. Я вызвался дежурить у постели больной. Меня никто не принуждал к этому, просто я решил, что отдельная фраза, даже слово, произнесенное в бреду Кейт МакТирнан, может стать важной уликой в охоте за Казановой. А нам требовался всего один намек. Незначительный толчок, который позволил бы мобилизовать все возможности. «Кейт, теперь тебе нечего бояться», — постоянно шептал я. Раненая меня не слышала, но я не сдавался. В половине десятого вечера меня осенила внезапная догадка. Врачи, лечившие Кейт МакТирнан, уже ушли, но мне было необходимо с кем-нибудь поделиться своей идеей. Я связался с ФБР и добился разрешения позвонить доктору Марии Руокко домой в роли. «Алекс, вы еще в больнице?» — воскликнула доктор Руокко, сняв трубку. Мой ночной звонок не столько растердил ее, сколько удивил. Днем мы с ней уже имели долгую беседу. Выяснилось, мы оба учились в медицинском колледже имени Джона Хопкинса. Доктор Руокко в свое время очень интересовалась делом Сонеджи и прочитала мою книгу. Мне не давала покоя одна мысль. Я пытался сообразить, как Казанове удается держать свои жертвы в подавленном состоянии. Я изложил доктору Руокко свою теорию и конкретные шаги, предпринятые мной. Мне пришло в голову, что он дает им наркотики и использует какой-то редкий препарат. Я позвонил в лабораторию. В моче Кейт МакТирнан обнаружили маринол. «Маринол?» — растерялась доктор Руокко. Должен признаться, поначалу я тоже был в недоумении. Черт побери, где подонку удалось раздобыть маринол? Это просто как гром среди ясного неба. Однако, как все великолепно просчитано. Идея чуть ли не гениальная. Маринол — тот самый препарат, который нужен, чтобы подавить волю жертвы. И еще. Не объясняет ли это сегодняшнее состояние пациентки? Продолжил я. Конвульсии, дрожь, галлюцинации. Если задуматься, симптомы сходятся. Вероятно, вы правы. Алекс, маринол, о господи, в случае резкого прекращения приема данного препарата симптомы будут в точности соответствовать белой горячке. Но откуда Казанове известно о мариноле? Человек, далекий от медицины, вряд ли знает, как применять его. Я сам уже размышлял об этом. Например, он проходил курс химиотерапии. Лечил раковые заболевания, тогда он мог сам принимать маринол. — А если он врач или фармацевт? — предположила доктор Руокко. Мне это тоже приходило в голову. Может даже оказаться, Казанова работает в университетской больнице. Надеюсь, Кейт сообщит об этом ублюдке что-нибудь такое, что поможет нам скорее его поймать. Сумеем ли мы как-то облегчить ей ломку? «Я буду в больнице минут через 20, даже раньше», — заявила Мария Руокко. «Посмотрим, удастся ли нам вывести бедную девочку из ее кошмаров. Полагаю, нам обоим очень хочется поговорить с Кейт МакТирнан». Глава 49. Через полчаса доктор Мария Руокко уже находилась вместе со мной в палате Кейт МакТирнан. Я еще не рассказал о своем открытии ни полиции Даррема, ни ФБР. Я намеревался первым побеседовать с раненой студенткой. Вероятно, в деле наконец-то произойдет крупный сдвиг. Мария Руокко почти час осматривала пациентку. Врачу было около 40 лет, пепельная блондинка, очень привлекательная, исключительно деловая и в то же время открытая. Наверное, такими были красавицы времен «Унесенных ветром». У меня вдруг мелькнула мысль, не выслеживал ли Казанова доктора Руокко? «Бедняжке пришлось тяжело», — сказала врач, закончив осмотр. «Маринола в ее организме столько, что диву даешься, как она еще жива». «Я подумал, а не этого ли добивался Казанова?» — предположил я. «Может, он ее отверг?» «Черт побери, как же я хочу с ней поговорить!» Кейт МакТирнан спала. Сон ее был беспокойным, но как только доктор Руокко прикоснулась к ней, она застонала. Распухшее лицо в ссадинах исказилось от страха. Мы словно воочию увидели ее в плену у изверга. Охвативший Кейт ужас был буквально осязаем. Доктор Руокко действовала очень осторожно, но приглушенные стоны продолжались. Вдруг Кейт МакТирнан, не открывая глаз, отчетливо произнесла: «Не прикасайся ко мне! Нет, не смей прикасаться ко мне! Оставь меня в покое, сукин сын!» «Ох уж эти студенты!» — попыталась обратить все в шутку доктор Руокко. Несмотря на напряжение, ей удалось сохранить ясную голову. «Никакого уважения, а язык!» Казалось, Кейт МакТирнан страдает от физических мучений. Я опять вспомнил о Наоми. Где она? По-прежнему в Северной Каролине? Или каким-то образом уже попала в Калифорнию? Что с ней? Я поскорее прогнал из мысли жуткую картину. Сначала надо разобраться с тем, что мы имеем. Доктор Руокко еще полчаса возилась с пациенткой. Она ввела ей в вену либриум, затем подключила к Кейт МакТирнан кардиологический монитор. Вскоре раненая крепко заснула. Сегодня ночью она нам ничего не скажет. «Я следил за вашей работой», — шепнул я на ухо доктору Руокко. «Мне понравилось». Мария Руокко знаком предложила мне выйти вместе с ней из палаты. В коридоре царил полумрак. Было совсем тихо, как всегда ночью в больницах. Мне не давала покоя мысль, что Казанова — врач, работающий в больнице Университета Северной Каролины. Может, он и сейчас, в столь поздний час, здесь, в больнице. Мы сделали все, что могли, Алекс. Пусть дальше работает Либриум. Я насчитала здесь троих агентов ФБР и двоих полицейских из Даррема. Они защитят Кейт МакТирнан от кошмаров. А вам я советую вернуться в отель. Выспитесь. Дать вам чего-нибудь? Я ответил, что предпочитаю побыть тут. Не думаю, что Казанова осмелится прийти сюда, но абсолютной уверенности нет. Он может решиться на что угодно, особенно если Казанова работает здесь. Однако вслух я этого не сказал. К тому же я ощущаю между нами какую-то связь. Она возникла сразу же, как только я ее увидел. Очевидно, Кейт знает Наоми. Доктор Мария Руокко, задрав голову, молча посмотрела на меня. Я был выше ее на фут. Ее лицо оставалось невозмутимым. «Вы производите впечатление человека со здоровой психикой, и временами вы говорите нормальные вещи. Но у вас точно не все дома», — улыбнулась она, и в ее ярко-голубых глазах сверкнули искорки. «К тому же я вооружен и очень опасен», — добавил я. «Спокойной ночи, доктор Кросс», — промолвила Мария Руокко, посылая мне воздушный поцелуй. «Спокойной ночи, доктор Руокко. Большое вам спасибо». Она направилась по коридору, и я тоже послал ей вслед воздушный поцелуй. Я устроился в двух неуютных креслах в палате Кейт МакТирнан с револьвером на коленях. Я не сомневался, что меня ждут приятные сновидения. Глава 50. «Кто вы такой? Черт возьми, кто вы такой, мистер?» Меня разбудил высокий пронзительный голос. Он прозвучал рядом, почти над самым ухом. Я сразу вспомнил, что нахожусь в больнице Университета Северной Каролины, вспомнил, где именно я нахожусь, в палате Кейт МакТирнан, нашей драгоценнейшей свидетельницы. «Я полицейский», — как можно мягче и осторожнее произнес я. «Меня зовут Алекс Кросс. Вы в больнице Университета Северной Каролины. Все позади». Мне показалось, Кейт МакТирнан вот-вот расплачется. Но она быстро взяла себя в руки. Увидев это, я отчасти понял, как молодой женщине удалось выжить в плену у Казановы и уцелеть в бурной реке. Передо мной был очень волевой человек. «Я в больнице?» — говорила она с трудом, но связно. «Да». Я поднял ладонь. «Теперь вы в полной безопасности. Я сейчас сбегаю за врачом. Мы скоро вернемся». «Я сама врач. Дайте мне собраться с мыслями. Я хоть немного сориентируюсь, а потом мы пригласим сюда других. Значит, вы полицейский?» Я кивнул. Мне хотелось облегчить Кейт возвращение к действительности, стиснуть ее в объятиях, пожать руку, как-то поддержать ее после того, что ей пришлось пережить в последние дни. Мне также не терпелось задать ей сотню важных вопросов. Кейт МакТирнан отвела взгляд. «Кажется, он напичкал меня наркотиками. Или все это было во сне?» «Нет, не во сне. Он использовал сильный препарат маринол. Я рассказал ей все, что нам удалось выяснить. Я был очень осторожен, стараясь ничем не навредить ей. Похоже, я здорово отключилась». Кейт попыталась свистнуть, но издала странный шипящий звук, мешал выбитый зуб. Во рту у нее пересохло, губы распухли. «Странно, но я улыбнулся. Вы провели какое-то время на планете Ненормальность. Очень приятно видеть вас снова на Земле». «Я очень рада, что вернулась», — прошептала Кейт, и у нее навернулись слезы. «Извините, я так старалась не плакать в том жутком месте, а сейчас мне хочется разреветься. Наверное, я поплачу». «О, ради бога, хоть выплачьте все глаза», — промолвил я. Я сам с трудом сдерживал слезы. В горле у меня першило, грудь сдавила. Подойдя к больничной койке, я ласково прикоснулся к руке плачущей Кейт. «Судя по вашему голосу, вы не южанин», — заметила она. Кейт МакТирнан снова взяла себя в руки. Я был просто поражен. «Да, я из Вашингтона. 10 дней назад пропала моя племянница, студентка юридического факультета университета Дьюка. Вот почему я в Северной Каролине. Я детектив из отдела по расследованию убийств». Кажется, Кейт впервые по-настоящему увидела меня и старалась вспомнить что-то важное. В доме, где меня держали, были и другие женщины. Нам не разрешалось общаться друг с другом. Казанова строго-настрого запретил это, но я нарушила правила. Я говорила с женщиной по имени Наоми. «Мою племянницу зовут Наоми», — перебил я. «Наоми Кросс, она жива? С ней все в порядке? Мне казалось, сердце у меня вот-вот разорвется. Расскажите все, что помните. Пожалуйста, Кейт». Она постаралась сосредоточиться. Я беседовала с Наоми. Ее фамилию я не помню. Еще я разговаривала с женщиной по имени Кристин. Наркотики. «О, Господи, так это была ваша племянница?» У меня в голове все смешалось. «Извините». Голос Кейт затих, словно из нее выпустили воздух. Я ласково потрепал ее по руке. «Ничего, ничего. Вы дали мне надежду впервые с тех пор, как я приехал сюда». Кейт МакТирнан пристально посмотрела мне в глаза. Казалось, она видит что-то страшное, о чем ей хочется скорее забыть. «Сейчас я почти ничего не могу вспомнить. Наверное, маринол обладает побочными действиями. Помню, Казанова пришел, чтобы сделать мне укол. Я ударил его ногой. Он упал, и мне удалось бежать. По крайней мере, я думаю, что все было так. Я попала в густую чащу, высокие сосны, свисающие со стволов мох. Я отчетливо помню, клянусь Богом, дом, то место, где нас держали, оно исчезло. Дом, где содержал нас Казанова, просто исчез прямо у меня на глазах». Кейт МакТирнан медленно покачала головой, тряхнув длинными волосами. Глаза у нее были широко раскрыты от изумления. Похоже, она удивлялась собственному рассказу. «Я это помню. Как такое могло произойти? Как мог исчезнуть дом? Я видел, что она заново переживает недавнее жуткое прошлое. Я находился рядом с ней, стал первым, кому Кейт сообщила о своем побеге, первым услышавшим голос нашей единственной свидетельницы. Глава 51. Казанова не мог прийти в себя после потери доктора Кейт МакТирнан. Несколько часов пытался заснуть, ворочался и крутился в кровати. Дело плохо. Он совершил свою первую ошибку. Вдруг в темноте раздался шепот. «Что с тобой? Тебе плохо?» Он испуганно вздрогнул, услышав женский голос. «Он ведь в действительности был Казановой. Теперь ему пришлось мгновенно превратиться в свое другое «я», в примерного мужа». Он нежно погладил жену по обнаженному плечу. «Все в порядке. Ничего страшного. Просто никак не могу заснуть». «Я заметила». И трудно было бы не заметить, когда рядом словно целый табун носится. Она сонно улыбнулась. Замечательная женщина и любит его. «Прости», — промолвил Казанова, целуя жену в плечо. Он погладил ее по голове, вспоминая Кейт МакТирнан. У Кейт были гораздо более длинные волосы. Казанова продолжал рассеянно гладить жену, но его мысли опять вернулись к мучительным кошмарам. Он ведь никому не может излить свою душу. Только не здесь, не в Северной Каролине. Не в силах заснуть, Казанова вылез из кровати и побрел вниз. Войдя в свое логово, он бесшумно закрыл за собой дверь и запер ее на замок. Взглянул на часы. 3 утра. Значит, в Лос-Анджелесе еще полночь. Он набрал номер. На самом деле был человек, с которым он мог поговорить по душам. Один во всем мире. «Это я», — произнес он, услышав в трубке знакомый голос. «Что-то мне сегодня не спится. Естественно, я вспомнил о тебе». «Ты намекаешь, я веду распутную ненормальную жизнь?» — прыснул джентльмен-визитер. «Это даже не обсуждается». Казанова уже чувствовал себя лучше. Этому человеку он мог доверить все свои сокровенные тайны. «Вчера я взял еще одну. Позволь мне рассказать об Анне Миллер, друг мой. Это потрясающая женщина». Глава 52. Казанова снова нанес удар. Еще одна красивая девушка, талантливая студентка Анна Миллер, была похищена из квартиры, которую она снимала со своим возлюбленным, неподалеку от университета Северной Каролины, в роли. Молодого юриста убили прямо в постели. Это новый поворот в деле Казановы. На сей раз маньяк не оставил на месте преступления ни записки, ни улик. Совершив ошибку, он показывал нам, что умеет действовать безукоризненно. Я провел несколько часов в больнице у Кейт МакТирнан. Мы сразу прониклись друг к другу расположением. Я надеялся, что скоро мы станем друзьями. Молодая женщина горела желанием помочь мне составить психологический портрет Казановы. Она сообщила все, что знала о преступнике и его жертвах. По словам Кейт, он содержал в плену 6 женщин, включая ее саму. Вероятно, их было больше. Казанова очень собранный и организованный. Он четко планирует свои действия на несколько недель вперед, изучает намеченную жертву до мельчайших подробностей. Судя по всему, дом ужасов он построил сам. Дом оборудован электропроводкой, водопроводом, специальной системой звукоизоляции и кондиционерами. Несомненно, для удобства пленниц. Однако Кейт видела дом в состоянии наркотического опьянения и не могла точно его описать. Казанова, похоже, психический урод, подверженный мании ревности и стремящийся к полному господству над своими жертвами. Он сексуально активен и способен совершить несколько половых актов за ночь. Одержим сексом и мужским вожделением. По-своему, Казанова заботлив. Также, говоря его собственными словами, он бывает романтичным, может часами ласкать и целовать женщину, изливая ей свою душу. Он утверждает, будто любит свои жертвы. В конце недели ФБР и полиция Дарома наконец позволили Кейт МакТирнан впервые встретиться с прессой. Конференция должна была состояться в строго охраняемом холле на этаже, где находилась палата раненой. Белоснежный холл был забит до самых красных ламп у выхода журналистами с блокнотами в руках и телевизионщиками с портативными камерами на плечах. Повсюду стояли полицейские с автоматами. На всякий случай. Детективы из отдела по расследованию убийств Ник Раскин и Дэви Сайкс в течение всей конференции стояли рядом с Кейт. Кейт МакТирнан становилась общенациональной звездой. И вот теперь широкой публике предстояло впервые встретиться с женщиной, которой удалось бежать из дома ужасов. Я был уверен, Казанова наблюдает за пресс-конференцией. Я только надеялся, что он не здесь, в больнице. Санитар, судя по его внешнему виду, занимающийся культуризмом, вкатил Кейт в шумный, заполненный людьми холл. Врачи настояли на том, чтобы она сидела в кресле-каталке. Кейт была в мешковатых спортивных штанах и простой белой футболке. Длинные блестящие волосы распущены, опухоль спала, ссадины зажили. «Внешне я почти стала сама собой», — призналась мне Кейт. «Но внутренне я теперь другая, Алекс, совсем другая». Когда санитар подкатил громоздкое кресло к стойкам с микрофонами, Кейт, ко всеобщему изумлению, медленно встала и дальше пошла пешком. «Здравствуйте, я Кейт МакТирнан. Я сделаю очень короткое заявление», — произнесла она ринувшимся к ней журналистам, — «и больше не буду вам надоедать». Ее голос слегка дрожал. Кейт прекрасно держала себя в руках, по крайней мере, так казалось всем, кто на нее смотрел. Собравшиеся откликнулись на ее тонкий юмор улыбками и смехом. 2-3 журналиста попытались задать какие-то вопросы, но их слова потонули в нарастающем гуле. Замелькали вспышки, защелкали затворы фотоаппаратов. Кейт умолкла, и в холле воцарилась тишина. Все испугались, что молодая женщина не вынесет нагрузки. К ней шагнул врач, но она махнула рукой, останавливая его. «Спасибо, я прекрасно себя чувствую, честное слово. Если у меня закружится голова, я сразу сяду в кресло, как примерная больная, обещаю, никакой показной бравады». Определенно, Кейт владела ситуацией. Значительно старше других студентов и аспирантов, она сейчас производила впечатление опытного врача. Кейт обвела любопытным взглядом собравшихся. Очевидно, она была немного смущена, удивлена. «Я собиралась с мыслями». Наконец извинилась она за затянувшуюся паузу. «Мне хочется рассказать вам о том, что со мной произошло, и скажу все, что могу. Но не буду отвечать на ваши вопросы. Надеюсь, вы отнесетесь с уважением к моей просьбе. Договорились?» Кейт держалась перед телекамерами непринужденно, словно занималась этим всю жизнь. Я отметил, что при необходимости она может быть очень уверенной и собранной. Но возникают моменты, когда она становится уязвимой и ранимой, как другие. «Сначала я хочу обратиться к родным и близким пропавших без вести женщин. Пожалуйста, не теряйте надежды. Человек, известный под именем Казанова, наносит удар лишь в том случае, если нарушается его четкий приказ. Я нарушила правила его дома, и он меня сильно избил. Мне удалось бежать. Там, где я была, содержатся несколько женщин. Я постоянно думаю о них. В моем сердце крепка вера в то, что они по-прежнему живы и здоровы». Журналисты со всех сторон надвигались на Кейт МакТирнан. Даже сейчас, со следами побоев на лице, она обладала огромной притягательной силой. Кейт как бы светилась изнутри. Операторы не отрывали от нее объективы телекамер. Я не сомневался, зрителям она тоже очень понравится. Затем Кейт постаралась успокоить родственников пропавших женщин. Она снова и снова подчеркивала, что Казанова сделал ей больно, только потому, что она нарушила установленные им правила. У меня мелькнула мысль, не обращается ли Кейт к нему самому. Во всем виновата я одна, а не остальные женщины. Наблюдая за Кейт, я задавал себе вопросы, действительно ли Казанова выбирает самых выдающихся женщин. Не просто красивых, но и примечательных во всех отношениях. Что это означает? К чему стремится Казанова? Какую игру ведет? Я пришел к выводу, что убийца одержим физической красотой, но он не потерпит рядом с собой женщину, уступающую ему в интеллекте. Кроме того, меня не покидало ощущение, что он также стремится к духовной близости. Наконец Кейт умолкла. В ее глазах хрустальными дождевыми капельками блестели слезы. «У меня все», — тихо промолвила она. «Благодарю за то, что вы донесете мои слова до родственников пропавших женщин. Надеюсь, это хоть как-то облегчит их страдания. Пожалуйста, не надо никаких вопросов. Я до сих пор не могу вспомнить все, что со мной случилось». В холле воцарилась тишина. Все молчали. Кейт ясно дала понять, что не станет отвечать на вопросы. Вдруг журналисты и персонал больницы захлопали. Все поняли, как понял это и Казанова, что Кейт МакТирнан — выдающаяся женщина. Я боялся лишь одного. Не хлопает ли сейчас и сам Казанова? Глава 53. В 4 часа утра Казанова набил новый серо-зеленый рюкзак провизией и всем необходимым и отправился в укромное логово за наслаждением. Он даже придумал название запретным играм «Целуя девушек». За рулем машины он мечтал об Анне Миллер, своей последней добыче. Затем, надев рюкзак, Казанова двинулся пешком через густой лес, снова и снова воображая, что он сегодня сделает с Анной. У него в голове крутилась замечательная фраза Скотта Фицджеральда: «Поцелуй возник тогда, когда самец рептилии впервые облизал свою самку, показывая, что она такая же сочная, как и маленькая пресмыкающаяся, которого он съел вчера на ужин. Основу всего составляет биология, не так ли?» Добравшись до логова, Казанова включил на полную громкость Rolling Stones, несравненный альбом «Пир нищего». Сегодня его душа жаждала громкой бунтарской рок-музыки. Солисту Stones Мику Джаггеру уже 50, да? А ему самому всего 36. Сейчас его время. Казанова постоял обнаженным перед большим зеркалом, наслаждаясь стройным, накачанным телом. Причесавшись, он накинул переливающийся шелковый халат, расшитый вручную, который когда-то купил в Бангкоке. Халат он не стал завязывать, демонстрируя свои прелести. Казанова выбрал маску, красивую, купленную в Венеции как раз для особого события, для мгновений таинства любви. Наконец он готов предстать перед Анной Миллер. Она такая высокомерная, надменная недотрога, безукоризненно красивая. Ему надо быстро сломать ее. Ничто не может сравниться с этим физическим и эмоциональным ощущением, разливающейся по крови адреналин, громко стучащее сердце, неудержимый восторг, переполняющий каждую клеточку его тела. Казанова захватил стеклянный кувшин с теплым молоком и плетеную корзинку со специальным подарком для Анны. На самом деле все это предназначалось для доктора Кейт. Именно с ней Казанова намеревался разделить необыкновенное мгновение. Он включил рок-н-ролл на полную громкость, чтобы Анна поняла, время настало. Это сигнал. Сам Казанова готов был к встрече. Полный кувшин теплого молока, длинная резиновая трубка с тонкой насадкой, свернувшийся в клубок подарок в корзине. Можно начинать. Глава 54. Казанова не мог оторвать взор от Анны Миллер. Воздух в помещении, казалось, был пронизан оглушительным ревом. Напряжение ожидания достигло предела. Казанова едва держал себя в руках. Он перестал быть самим собой, превратившись скорее в джентльмена-визитера. Казанова смотрел на произведение искусства, творение рук своих. Его не покидала мысль, никто и никогда не видел Анну такой. Анна Миллер лежала на голом деревянном полу комнаты на нижнем этаже. Она была обнаженной. Казанова оставил лишь драгоценности. Руки связаны за спиной кожаным ремнем, под ягодицы подложена удобная подушка. Восхитительные ноги Анны подвешены к веревке, прикрепленной к балке под потолком. Именно такой ее хотел получить Казанова. Именно такой он представлял ее. «Ты можешь делать с ней все, что твоей душе угодно», — усмехнулся он. Так Казанова и поступил. Теплое молоко уже было в чреве Анны. Он воспользовался для этой цели резиновой трубкой с насадкой. В эти мгновения Анна напоминала ему актрису Аннет Беннинг, но только сейчас она принадлежит ему. Это не безжизненная картинка на мерцающем экране. Анна поможет забыть Кейт МакТирнан, и чем быстрее, тем лучше. Сейчас Анна не была уже высокомерной. Нельзя назвать ее и недотрогой. Казанову всегда интересовало, много ли сил нужно приложить, чтобы сломать чью-то волю. Как правило, немного. Особенно теперь, в век трусов и избалованных эгоистов. «Пожалуйста, уберите. Не надо. Я ведь вела себя хорошо, правда?» Достаточно убедительно скулила Анна. У нее такое красивое, интересное лицо в минуты счастья и особенно в минуты страданий. Когда она говорила, ее щеки забавно поднимались. Казанова запечатлевал в памяти выражение ее лица. Все, связанное с этим особым мгновением, впоследствии мельчайшие подробности помогут ему восстановить в памяти волшебные минуты, например, угол, под которым изогнулась спина Анны. «Она тебя не укусит, Анна», — постарался заверить ее Казанова. «У нее зашит рот. Я сам его зашил. Змея абсолютно безобидная. Я ни за что на свете не сделаю тебе больно». «Сумасшедший подонок!» — вдруг бросила ему в лицо Анна. «Садист!» Казанова молча кивнул. Он хотел увидеть настоящую Анну. И вот она теперь перед ним во всей своей красе. Еще один огнедышащий дракон. Он не отрывал взгляда от молока, медленно капающего из ее заднего прохода. Туда же смотрела и черная змея. Аппетитный аромат молока неудержимо манил ее, и рептилия поползла по деревянному полу. Зрелище восхитительное, образ красавицы и чудовища. Черная змея настороженно застыла, потом резко метнулась вперед. Ее головка гладко вошла внутрь Анны Миллер. Свернувшись кольцами, черная змея проталкивалась все дальше и дальше. Казанова наблюдал за округлившимися от ужаса красивыми глазами Анны. Много ли мужчин видели нечто подобное или переживали то, что испытывает он? И сколько из них еще живы? Впервые Казанова услышал о подобном способе расширять заднепроходное отверстие во время путешествия по Таиланду и Камбодже. И вот он сам осуществляет это церемониальное действие. Он почувствовал себя гораздо лучше, забыл о потере Кейт, об иных потерях. Казанова наслаждался утонченной красотой игр, которые вел в тайном логове. Он обожал это занятие. Теперь он уже не мог остановиться. И никто другой не остановит его. Ни полиция, ни ФБР, ни даже доктор Алекс Кросс.